Закрыв за собой дверь, он прошел через сени во двор, поплескался под рукомойником и с уже более свежими мозгами вернулся в гридницу, где Янка развернула бурную деятельность, накрывая на стол. А девчонка была голодна. С какой жадностью она набросилась на гречневую кашу, сдобренную молоком. «Давно не ела, милая», — подсел к столу Виталик. «Третий день, барин». Девушка начала испуганно отодвигать от себя тарелку. «Но я не голодная. В лесу ягод много, орехов». «Отвернись, бестолочь!» — зашипела на Виталика Янка. «Не смущай девчонку. А ты ешь, не обращая внимания на этого обалдуя. Все доедай. Я тебе еще положу. Знаю я, каково это 3 дня на одних-то ягодах». Царский сплетник виновато вздохнул, деликатно отвернулся и стал ждать. Ждать пришлось недолго, так как от второй порции Лилия отказалась. «Так, а теперь давай подробно», — повернулся к ней Виталий. «Где твоя деревня находится? Как называется? Кто напал? Когда напал? Выкладывай». «Из-под березки я», — еле слышным голосом сказала девица. «Деревня наша так называется». «Это недалеко от засеченного кряжа?» — насторожилась Янка. — «Где тролли обосновались?» — «Да, но они нас не трогают. Они хоть и глупые, но всех наших знают и договор блюдут. И гномы нас не трогают. Они тоже на засечном кряже живут, руду в горах добывают. И эльфийский лес рядом. Мы с эльфами дружно живем. Только я ни одного из них не встретила, пока до Великореченска добиралась». «О нападении расскажи», — направил разговор в нужное русло Виталик. «Я из леса возвращалась, когда из деревни крики услышала. Спряталась в кустах, долго там сидела. Уже кричать перестали, а я все сидела, испугалась очень. Потом, как стемнело, в деревню пошла, а там все мертвые. И мамка мертвая, и папка, и сестренки, младшие с братишкой, мертвые лежат. И старосту убили, и всех убили. А тебя, барин, не было, некому нас было защитить. Всех убили». Лилия зарыдала в голос. Виталик скрипнул зубами и попытался погладить черные, как смоль, волосы девчонки. Но вдовица зыркнула на него таким злым взглядом, что он поспешил отдернуть руку и правильно сделал. Янка сама взялась за подданную своего постояльца и начала утешать ее, что-то ласково шепча, деревенской травнице на ушко. Это помогло. Как только Лилия немножко успокоилась, Виталий задал самый главный вопрос. «Нападавших видела?» Все еще всхлипывающая девчонка кивнула головой. «Видела. Они пролетели надо мной, когда из деревни возвращались. Хорошо, что я в кустах пряталась. Сквозь листву меня не заметили». «Пролетали?» — нахмурилась Янка. «И кто это был?» «Вампиры». «Твою ж мать!» Грохнул кулаком по столу Виталик, заставив Лилию съежиться от испуга. «Удружил Гордон с владениями. Только проблем с вампирами мне до кучи не хватает». Царский сплетник встал из-за стола и направился к лестнице, ведущей в покое хозяйки подворья. «Ты куда?» — тревожно спросила Янка. «Народ поднимать». «А что в моей светелке твой народ забыл?» «Народ там ничего не забыл», — сердито буркнул Виталик, остановившись на полпути, повернулся, покосился на Лилию. «А вот кто-то, не буду говорить кто, решил почистить мою шубу с царского плеча и шапку боярскую, а вернуть их хозяину забыл. — Ой, простите, боярин светлый, прислугу свою неповоротливую! — язвительно сморщила носик Янка. — Ладно, сиди уж, сейчас принесу. Девушка выскочила из-за стола, вихрем пронеслась мимо царского сплетника, взметнулась вверх по лестнице и скрылась в своей светелке. О том, что они невенчанные, уже больше месяца живут как муж и жена, знали лишь Гордон с Василисой, да Васька с Жучком. Для всех остальных это была тайна за семью печатями, и не было смысла эту тайну раскрывать посторонним.